Есть ли в Даулише девушки на выданье? Урогинекологическая клиника «Мисс Марш» в Королевском Деванширском госпитале. Всем девушкам-пациенткам хорошо за 70. Проблемы после менопаузы у женщин возникают самые разнообразные. И недержание мочи, и выпадение матки, и опущение стенок влагалища, и прочее, и прочее. Но старушки не расстраиваются. И к гинекологу на осмотр ходят регулярно и с удовольствием. Тем более, что это хороший повод накануне сходить в парикмахерскую на укладку и нацепить свои бриллианты. В кабинет входит миссис Юингс, 75-летняя бабуля с высоченной прической, полным макияжем и, на мой взгляд, на слишком высоких для ее возраста каблуках. Этакая радикальная блондинка из частного дома престарелых в местечке Даулиш. Кстати, прибрежная деревенька Даулиш – не самое дешевое место на берегу Атлантического океана, чтобы скромно и со вкусом окончить свои дни. Частные дома престарелых там – это практически пятизвездочные отели, только с медицинской помощью. По-нашему – пансионаты. Поздоровались. Поговорили за матку, за детей, за дороговизну жизни в Лондоне. Доктор. «А вы не бывали в Даулише?» «Конечно, миссис Юингс, я частенько бываю в этом чудном городке и люблю сиживать в пабе «Королева Елизавета» на берегу океана за бокалом красного вина. Тогда, возможно, вы заметили, что в Даулише полным-полно бледей». Я профессионально смутился, но, не подавая вида, продолжал разговор, становившийся весьма интересным. «Дело в том, миссис Юингс, что за все время моего пребывания в Даулише я таки не заметил того факта, что там полно-полно бледей». Миссис Юингс наклонилась ко мне и неистово прошептала, обдав меня ароматом старинных духов: «Вы не видели там бледей, потому что все они сидят по домам престарелых и практически не выходят наружу». Профессора бронятся, только тешатся. Раннее утро в оперблоке. Начался операционный день. Операционные у нас сообщаются между собой стеклянными дверями, и, в принципе, если прислушаться по музыке, что играет в стереосистеме в той или иной операционной, можно понять, кто именно сегодня оперирует. Мистер Галлистер, уролог, отрезает людям почки под хриплый баритон Леонардо Коэна. Мистер Перрис, хирург, ищет в пациентах не отрезанное под Билли Холидей, а ваш покорный слуга предпочитает на лапароскопиях слушать Джипси Свинг, а на открытых операциях Тома Уэйтса. Профессор Клеменс, хирург-гинеколог, к которому прилетают оперироваться на частных самолетах жены арабских шейхов, предпочитает оперировать под едва слышные мелодии Вивальди. Так вот, идет микрохирургическая операция по восстановлению маточных труб у жены какого-то то ли царя, то ли принца. За роялем профессор Клеменс. Тихо-тихо нашептывает Вивальди стереосистема Боус. В операционной полнейшая тишина, все передвигаются на цыпочках, и слышно, как в прорези между операционной маской и голубым операционным колпаком шуршат пышные ресницы операционной сестры Донны. Донна всегда очень расстраивается, что ее шикарную грудь не видно под стерильным наглухо задраенным хирургическим халатом, и поэтому ей остается только шуршать ресницами. Кстати, следует заметить, что операционные сестры уделяют макияжу глаз огромное внимание, ведь именно эту часть всегда видит хирург, и кокетничать с ним удается зачастую только глазами, в перерывах между зажим-зажим, спирт-огурец. Хорошей операционной сестре, кстати, совершенно не нужно в большинстве случаев говорить, что именно нужно хирургу. Надо только протянуть руку, и желаемый зажим Гуи-Лама или ножницы Мак-Инда тут же оказываются в руке. Но оставим сиськи операционной сестры Донны в покое. Речь, собственно, не о них, а об общении между хирургами во время операции. Я ассистирую профессору. От бинокля с лампой, надетого на голову, ужасно болят глаза. Но без него нельзя. Нитку невооруженным глазом просто не видно. Операция по восстановлению маточных труб ужасно кропотливая и напряженная, занимает часа три, не меньше. Вдруг из соседней операционной начинают доноситься громкие ритмичные звуки. Первое впечатление – соседи не любят Вивальди и пытаются показать непопулярность данного композитора сильными ударами молотка по водопроводной трубе. Профессор Клеменс перестает оперировать. Он поднимает голову и просит сестру-анестезистку немедленно узнать, кто это долбит молотком и мешает ему делать операцию века. Сестра-анестезистка говорит, что в соседней операционной сегодня осуществляет протезирование бедра профессор Эгертон, лучший друг и собутыльник профессора Клеменса, его товарищ по лондонскому яхт-клубу и великий хирург-ортопед старого и нового света. «Дарлинг», — обратился он к сестре-анестезистке опять, — «не могли бы вы пойти в операционную профессора Эгертона и сказать, что профессор Клеменс очень просит его не долбить молотком ближайшие 2-3 часа, так как профессор Клеменс выполняет очень деликатную операцию на маточных трубах. И, кроме того, из-за его ударов молотком по пациенту мистеру Клеменсу не слышно Вивальди». Анестезистка скрылась за прозрачной дверью ортопедической операционной. «Терпеть не могу ортопедишек. Разве это хирургия? Мясники и то работают нежнее», — продолжал бурчать профессор Клеменс. Через минуту удары молотком по бедру пациента прекратились, и профессор Клеменс, удовлетворенно крякнув, продолжил деликатнейшую операцию. А звуки Вивальди опять нежно заполнили прохладный воздух операционной. Однако минут через 5 долбление молотком возобновилось с утроенной силой. Профессор Клеменс снова перестал оперировать, отложил микропинцет, поднял голову и, найдя глазами сестру-анестезистку, спросил: «Dear, what exactly has Professor Egerton said when you told him that Professor Clemens asked him to stop that disgusting hammering noise because he was doing this most delicate microsurgery operation and was trying to concentrate?» «Дорогуша, а что именно сказал профессор Эгертон, когда вы сказали, что профессор Клеменс просит его немедленно прекратить эти отвратительные удары молотком по пациенту, так как он выполняет очень деликатную микрохирургическую операцию и пытается сконцентрироваться?» Рыжая сестра-анестезистка густо покраснела. «Sorry, Professor Clemens. Professor Egerton has asked me to tell you to fuck off». «Извините, профессор Клеменс, но профессор Эгертон просил передать, чтобы вы пошли нахуй». «I thought he might. See, Mr. Цепов, those orthopedic surgeons do not have any nice manners». «Я так и думал. Вот видите, мистер Цепов, у этих хирургов-ортопедов совершенно отсутствуют хорошие манеры». Профессор Клеменс продолжил операцию. «От хирургического бинокля у меня уныло болела голова. За стеной продолжали долбить молотком еще минут 15. Потом заработала электродрель. Профессор Эгертон начал пилить бедро».